Каким образом? Повернулись ко мне все. Социализация, произнес я, она обладает невероятными способностями, с рождения. Это должно было отпугнуть сверстников. Можно отправить ее в школу к сверстникам и поставить негласный надзор. Я дополню, встала нарком образования, приятная женщина с рыжими волосами, товарищ Найденов хочет заставить девушку измениться внутренне саму. Он предположил и не на пустом месте, что она испытывает трудности в общении. Вы, ведь, уничтожили все нанодроиды империи у нее в голове, так, значит теперь осталось дело за малым, обучить ее, нет необучаемых людей. Тогда я предлагаю следующее, перебил ее Дятлов, первое, сделать клонов. Еще я хочу хотя бы ее почку, пересадить ей другую, выращенную из ее клеток, ничего не изменится, верно, улыбнулся он. Далее, стереть ей память до 10 лет, именно тогда ее и забрали в имперский исследовательский центр, верно, спросил он у Ульянова. А далее передать ее на попечение товарища Уховой, кивнул он в сторону наркома образования, пусть воспитывает коммунистку. Повисла тишина. По факту, вариант был либо этот, либо физическое уничтожение. Девушка безучастно смотрела на стекло и на нас, но сделать ничего не могла и, казалось, смирилась со своей участью. «Замечательно», — сказал Черденко, — «тогда выполняйте проект с переманиванием Юрика на нашу сторону. Отныне она Юлия Ухова», — повернулся он к наркому образования. «Товарищ Ухова, позвольте вам представить вашу приемную дочь. Воспитать из нее следует истинную коммунистку». «Будет выполнено», — серьезно кивнула нарком. «А что по почке?» — спросил Дятлов. «Вот же, дятел, не сметь», — пресек Черденко. «Мы так и не разобрались ведь, от чего даются ее способности и как повлияет на нее извлечение органа, пусть только почки, с заменой на искусственно выращенную. Можете взять полоски кожи и выделить, как вы это зовете, клетками. Биологи так и зовут», — заметил Дятлов. «Тогда все свободны. Товарищ Найденов, можете пройти в мою машину, есть разговор», — сказал мне Черденко. Жанна отошла от меня, шепнув, что будет ждать меня у себя. «Одобряю, хорошая женщина», — кивнул генсек, улыбнувшись так, что у меня мурашки по коже прошли, в конце концов, с него станется захватить ее, в случае чего. «Жанна мне нравится и это взаимно, надо будет с родителями познакомиться». Мы прошли в черный, бронированный ЗИЛ-117. У полковников государственных машин не было, а вот у генералов, наркомов и высших чиновников партии были правительственные ЗИЛы высочайшего класса. Я присел на удобный диван. «Военный квартал», — сказал Черденко, машина плавно тронулась. «Я отвезу вас к дому, в пути поговорим. Касательно кое-какой операции». «Операция, товарищ генсек», — спросил я. «Верно, союзники и мы потерпели фиаско. Их командир, что смог отразить нападение на Брайтон-Бич генерала Крюкова и разбить нас в Каннах, и Гильдерберге, Джон Смит, погиб, убитый вражеским синоби, войска Альянса оказались деморализованными, ввиду этого, операция провалилась. Теперь мы готовим вторую операцию. Олег, ваш друг, потерпел поражение, поэтому мы его заменим», — сказал он. «Вы будете командовать от нашей стороны», — приказал он. «Могу ли я взять с собой кого-нибудь еще? А кого бы вы хотели?» — спросил генсек со странной улыбкой. «Взять Гибралтар без флота? Я не вижу и шанса. Нам надо будет нейтрализовать флот японцев. Лодочкин, в Бресте, вступит в битву вместе с вами, но основной удар нанесете вы и командир Лизет», — улыбнулся Черденко. «Также, вам поможет Наталья, в этот раз с оригинал», — он нажал на кнопку и на экране, что был вмонтирован в подголовник кресла, отобразилась красивая, черноволосая девушка, чистящая СВД. «Знакомитесь, полковник Иван Найденов», представился. «Полковник отряда спецназначения СССР, Наталья Волкова», представилась женщина, «вы будете работать со мной в Гибралтаре». «Хорошо», она кивнула и отрубила связь. «В общем, познакомились», заметил Черденко. «Когда переброска?» спросил я. «В ближайшую неделю. Вам будет выдан третий уровень доступа, в случае успешного завершения операции, навсегда. А пока, только на время операции. Партия оказала вам высокое доверие, товарищ полковник, машина остановилась у въезда в двор моего дома, не подведите». «Так точно», — козырнул я. Черденко улыбнулся своей фирменной улыбочкой и скомандовал уезжать. Ну вот, отдыха мне не видать, и это точно. Комментарий, глава 7. Москва. Начало бури. Не забывайте помогать автору копить на машину. Яндекс. Деньги. 41001671041069 и Киви. 375 292 021 293. Ну и на этом у нас все. Не болейте, не скучайте и интересные работы читайте, что удивлены. Ничего важного я сообщить вам, пока, не хочу. Так что комменты в виде первойных. Глава 8. Гибралтар. Штиль давно прошел. Гибралтар. Спорные территории между Испанией и Британией. Флот японцев заблокировал пролив, выставив в буквальном смысле настоящий заслон между островом Паламас и островом Перихель. Нагнали они кораблей порядком. И стояли они ровным строем в проливе в несколько колонн рядов. Первые ряды – субмарины класса Яри и субмарины Сёдзи в подводном положении, последние. Затем шли танки Цунами и субмарины Сёдзи с роботом Тенгу в положении истребителя и штурмовика. Ну, и, наконец, последняя линия заслона – линкоры класса Сёгун. Они полностью перекрывали пролив, блокируя наши порты в Европе. Но и это еще не все. В Атлантическом океане, примерно на 1000 миль от самого Гибралтара, находилась гигантская, плавающая крепость имперцев. И она, судя по разведданным, направляется в сторону Лондона. Видимо, они решили обезглавить Альянс, ведь самый лучший полководец Альянса, фельдмаршал Бингем, находится именно в Британии. Точнее, его ставка, сам фельдмаршал будет командовать нами при Гибралтаре. Я, узнав это, испытал облегчение. Бингем всяко лучше Крюкова. Да даже Корнилов лучше Крюкова. Нашей задачей в тактической компоненте является уничтожение заслона в Гибралтаре, а в стратегической – атака и уничтожение плавающей крепости. Хуже всего то, что удар Лодочкина под угрозой срыва. Крепость сопровождают корабли РЛС, и они смогут обнаружить флот. У Лодочкина нет МСЦ, изначально план был таков, что весь Балтийский флот атакует сходу, с марша, грубо говоря. Считалось, хотя так оно и есть, что группировки Лодочкина с лихвой хватит для нанесения удара в тыл. Но проблема в этой крепости. Если она обнаружит эскадру, предсказать решение японских командиров сможет и дурак. Крепость среагирует и попытается перехватить Лодочкина. А это делает удар в тыл невозможным. Штурмовать же в лоб данную группировку защиты пролива. Идиотизм. Единственное, что я обнаружил, уязвимость того, как японцы расположили базы. Они сосредоточили базы на двух разных местах. Одна стояла на испанском берегу рядом с Торри дель Фрейле, за нее отвечала Наоми Сирода. Ну, а вторая стояла на марокканском берегу. Кинг-Зитензе расположился на пляже Далья. Таким образом, базы располагались чуть поодаль первой линии заслона, начинались на уровне второй. Базы были сосредоточены на ВМФ. Наоми Сирода, исходя из добытых разведкой характеристик, прекрасно чувствует себя именно на море. Штаб, учрежденный Советами и Альянсом, располагался в Малаге. Под это святое дело была отдана мэрия. Малага была прекрасным городом, теплым местечком. Я бы не отказался провести здесь свой отпуск, ну, или в похожем месте. Надо будет после всего этого поселиться в каком-нибудь теплом, тропическом городке с Жанной. Хотя, вряд ли. Зная мою избранницу, я точно могу сказать, что она и в гроб в мундире ляжет. В какой-то степени она фанатична. Что же, может мне удастся убедить ее, после победы мировой революции и прочее, в том, что нам бы где-нибудь отдохнуть в тихом и спокойном месте. Но сейчас важнее всего сосредоточиться на миссии в Гибралтаре. Он тут, недалеко. Наша спутниковая разведка смогла получить фотографии заслонов имперцев. Построили они их грамотно, нам бы еще в тыл им Лодочкина забросить. Но это чертова плавучая крепость в Атлантике, могущая среагировать в любую секунду. Придется постараться вскрыть оборону японцев из расчета того, что Лодочкина могли разбить. Хотя, пока что он не пропускал сеансы связи со штабом, и это значит, что выдвинувшийся флот пока существует. Наша задача – организовать атаки на Сироду и Кингзи, отвлекая их от маневра Лодочкина. Но суть как раз в том, что мы не знаем, уничтожат эскадру Лодочкина или нет. Так что, мы должны атаковать не просто для показухи, теряя время, а в полную мощь, с намерением уничтожить все вооруженные силы имперцев. Мне выдали 3-й уровень доступа и приказ не опозорить родину. а также напарницу из Альянса, Лизет Пхенли. Она оказалась красивой, стройной, рыжеволосой женщиной. Ее голубые глаза неплохо гармонировали с мундиром командира Альянса. В Малагу прибыл также и Бингем. Он должен провести совещание перед боем, куда я и направлялся, вместе с Натальей. Говорят, Альянс снова предоставит Аню, только в этот раз оригинал, сказал я. Плевать, мой клон оказался результативнее этой мымры, я уж тем более. Прости, что ты сказала. Я обернулся на голос и обнаружил эффектную блондинку, одетую в майку и штаны с военной расцветкой. На ногах были берцы. Выглядела Таня безобидно, но я-то видел, что она творила и слышал истории. Недооценивать ее не стоит. Это была чистая случайность. В этот раз я буду лучше. Только неудачницы и девственницы так говорят, сказала Наташа. Ах ты, дамы, не ссорьтесь, встрял я. В конце концов, нам еще работать вместе. А ты, полковник Найденов, к вашим услугам, товарищ Таня, ухмыльнулся я, глядя на скривившуюся женщину. Надеюсь, в этот раз, фыркнула Таня, ваша сторона прислала кого-то толкового, толковее того высокомерного хама и танкиста. Ну, я тоже из танковых войск пришел, сухо заметил я, но вообще, дело оказалось странным. Базы у имперцев сконцентрированы на ВМФ, а это значит, что атака танками могла прокатить, и я больше чем уверен, прокатила бы. Водник-специалист по танковому бою, каких поискать? Хотя ему и не дали толково развернуться, все из-за смерти Смита. Тот, кто одолел Крюкова, уничтожил нашу базу в Гильдерберге. Кажется, Смит прообраз игрока-генерала. Значит ли это, что мир сам по себе изменился? И, самое главное, как он изменился? Иллюзий я не питал, чтобы не говорили ВИВС, имперцы просто физически не смогут подчинить СССР и Альянс. По крайней мере, после потери Палача, они сдали позиции. Есть все еще две крепости, одна рядом, а вторая у Токио. Но для этого-то мы и объединились. Фельдмаршал Бингем вас ждет, пригласил нас секретарь. А мисс Хенли? Спросил я. Она уже беседует с фельдмаршалом, флегматично мне ответили. Зайдя в комнату, я поразился. Я ведь здесь был пару дней назад, и комната была почти пуста. Но стоило Бингему въехать в нее, как сразу ее обставили по высшему разряду. Бингем оказался коллекционером всего, что можно собирать. Дробовики Альянса от первой модели и до текущей. Модели кораблей, танков, пушек. Бингем был седым и старым, с умным, острым взглядом. Беседу он вел тихим голосом, но его слушали все. «А, полковник», — поднял он взгляд на меня. «Познакомитесь с вашей коллегой на операции. Мисс Лизет Хенли, женщина, что сейчас рассматривала меня, полностью совпала с фотографией в досье и офицером связи и тактического взаимодействия, мисс Евели. Еще одна красавица в форме Альянса. Девушка была чуть ниже среднего со светло-русыми волосами и приятной улыбкой. Приветствую, товарищ Бингем, товарищ Лизет, товарищ Ева, я полковник Красной Армии Иван Найденов». Я поправил немного мундир. «Садитесь», — пригласил меня Бингем, — «обсудим операцию и тактическое взаимодействие. У нас есть несколько вариантов развития нашего наступления. Мы можем расположить базы параллельно друг другу, на разных берегах, как японцы. Насколько я знаю, немного грубо я перебил фельдмаршала, именно такая расстановка была при поражении». «Верно», — кивнул Бингем. «И вы, видимо, имеете свои соображения касательно предполагаемой атаки». Он поднял пульт и запустил огромный экран, что крепился на стене. «Нам показали схематическую карту Гибралтара». «Все верно», — сказал я. «У имперцев явно стоит задача — защита пролива, блокада. Поэтому они сосредотачивают все силы на производстве ВМФ, наземные войска, созданы ими в дефиците. Естественно, их амфибии способны перемещаться по земле, но в большей степени они используют диверсантов. Вот что я предлагаю, я тут у вас видел хроносферу. Мой план состоит в следующем: результатом моих бессонных ночей и поднятия двух уровней навыка. Общевойсковая стратегия просто открыл для себя возможность моделировать битвы с заданными условиями в программе тренажере и тренировался, пока выбранная тактика не сработала. Первое, базу следует расположить здесь, что мою, что товарища Лизет. Я обвел пальцем район острова Кабрита. Я сконцентрируюсь на наземных войсках и атакую базу Наоми Сироды. Товарищ Лизет отвлечет на себя флот в заслоне. База Кингзи слишком далека, чтобы он успевал адекватно отреагировать, но я бы организовал на Маратканском береге ваш аванпост и начал клепать отвлекающие его внимание силы. А вашу хроносферу здесь следует использовать, чтобы перебросить спутник вот сюда, я тыкнул пальцем на дорогу, идущую по побережью, в тылу, сразу за башней, рядом с которой располагается база Сироды. Удар в тыл и в лоб одновременно с двух сторон на земле. Я предполагаю развернуть спутник таким образом, чтобы визуально аванпост не могли обнаружить как можно большее количество времени, особенно с кораблей, которые могут обстреливать эту местность. Вот оно что, почесал бороду фельдмаршал, интересный план, я бы сказал, не оригинальный, простой, но неожиданный. Право слово, это вполне может сработать. Верно, кивнул я, но только в том случае, если по пунктам выполнять его, досконально. Понятно, кивнул Бингем, что думаете? Обратился к остальным Бингем. Он рискован, если Кингзи сможет ударить с фланга, заметила Лизет. Но он не ударит, если развернуть аванпост Альянса, он постарается сравнять с землей сперва его, заметила Таня Адамс. Особенно если там развернуть производство бронетехники. Но и это еще не все, сказала Наташа, что, если мне повеселиться именно на территории Кингзи. А это сработает, кивнул Бингем. Таня и Наташа, вы будете работать по Кингзи-Тензею. Меня одной хватит. Хором сказали женщины, что сказала. Не повторяй за мной, Мымра. У меня задергалась бровь от такого. Вы, случаем, не сестры. Озвучил я мучающий всех вопрос. Конечно нет. Прокричали обе. Да вот, что-то не уверен. В итоге, приняли мою тактику сражения. По привычке, я развернул базу. Рядом стала Лизет и начала клепать флот. Приветствую. Я командир Наоми Сирода, Гибралтар принадлежит империи, прочь с нашей земли. Я скажу вам то же самое на горе Фудзи, командир Сирода, усмехнулся я, когда гора будет принадлежать Советскому Союзу, а ваши войска превратятся в груду металлолома. Ублюдок, ты поплатишься за наглость, Гайдзин. Она исчезла с экрана. Стоило ли так ее провоцировать? Спросила Лизет. С ней у меня пока нейтральные отношения. Я ее еще не побеждал. Плюс мы, как бы, командуем операцией вместе. Это, одна из самых перспективных техник победы, товарищ Лизет, заставь противника себя ненавидеть, и она решит тебя уничтожить, чего бы ей это ни стоило, ненависть, это чувство, а чувство в сражении, проигрыш, всегда надо быть спокойным для принятия верных решений, вам ли это не знать, спросил я, тут вы правы, хотя, мне кажется, что вы перегнули, сказала женщина. Посмотрим. Разговорчики отставить. Командиры, к беседе присоединился Бингем. Хроносфера готова. Хорошо, самое главное, это синхронность действий. Я приказал Голиафу выбросить на Маракканский берег спецназ, а Лизетта отправила подразделение формировать аванпост. Имперский флот реагировал с задержкой. Субмарины Сёдзи поднялись в воздух. Воздух. Прокричали на моей базе, завыла сирена. Глупцы. Я всегда возвожу оборонный периметр от всего. Ведь я параноик обороны, чтоб придумавший эту систему обосрался. Сёдзи начали падать с неба, сбитые системой ПВО. Военные заводы, тем временем, начали запускать самую любимую технику Советов и кошмар наяву любого солдата Альянса. Апокалипсисы. Также я поставил аэродром, где запустил линию Кировых и Карателей. Против флота самое то. На моем аванпосту развернулся военный завод и начал создавать ракетные установки Фау-4 для атаки тыловой части базы Сироды. Они уничтожат энергостанции, в то время как апокалипсисы раскатают оборонительный рубеж фронтовой части базы. Тактика проста, осталось лишь ее реализовать. Вдруг меня переключало на сектор океана. Что за фигня? СОС, СОС. Появилось несколько потрепанных дредноутов. Эскадра Лодочкина, точнее, то... что от нее осталось. Ее преследовали подлодки Японии, с танками. Зараза, они таки нарвались на крепость. Нам ждать ее здесь. Опасная ситуация. Надо срочно решать. И решать сейчас. Всем в атаку. Я едва набрал 10 апокалипсисов, но их хватит. Фау-4 тоже двинулись вперед. Дирижабли и каратели, самолеты. Все отправилось реализовывать план. В чем дело, товарищ Найденов? Спросил Бингем. Мы же еще не готовы. Сюда идет плавающая крепость. Лодочкин был разбит. Что? В голос спросили Бингем с Лизет. Лизет атаковала Кингзи с помощью своих войск. Таня и Наташа уничтожили любимые кинбзи-генераторы наночастицы, сейчас наводили шорох на его базе. Но один в поле не воин и долго они не протянут. Он прав, фельдмаршал, с нами связалась Евели, был зафиксирован мощный источник энергии. Крепость оказалась ближе, чем мы предполагали, до нее примерно 300 миль. Мы должны смять оборону Сироды и Кинбзи, а затем окопаться и встретить крепость до того, как она полностью развернет свои мощности к атаке. Серьезно сказал я, иначе, нам конец, мы не выдержим атаку флота, стоящего в блокаде и крепости одновременно. Это нереально. Атакуем всем, что есть, сориентировался Бингем. Сбросьте японских командиров в море. Есть. Я направил карателя и подобрал Лодочкина. Леша, здравствуй. Ваня, это разгром. Их крепость изначально не шла к Лондону. Они направили ее в Гибралтар. Нас заманили в ловушку. Прокричал он. У их принца же фетиш на отрезанные головы противников. Видимо, хочет голову Бингема. Наконец он отдышался. Спокойно, сказал я, мы примем бой, но сначала избавимся от паразитов. Синхронная атака моих войск, тактика, которую я бы мог назвать молот и наковальня, выкосила базу Сироды. Мы еще встретимся, Гайдзин, и тогда вы будет ползать у моих ног, вымаливая прощение, исчезла женщина. Скорее, у моих ног будет лежать твой хладный труп с простреленной головой. Флот Сироды попытался атаковать базу Лизет, но Кировы и каратели внесли сумятицу в их ряды. Стой, мальчик, куда ты? А сколько бахвальства было, как у этой красной мымры, на связь вышла Таня, которая палила в сторону убегающего Кинбзи. Я его сниму. Наташа прицелилась. Выстрел, она попала ему в сердце, но его спасло синее свечение, надо же, энергетический щит. Цель сбежала. Ха, слишком многое о себе мнишь, сказала Таня. 253, а у тебя? Спросила Наташа. 252, 9. Я хотела сказать 259. Да-да, я тебе поверила, ухмыльнулась Наташа. Дамы, потом из-за косметики подеретесь, влез в разговор я, сюда идет плавающая крепость японцев, и нам не поздоровится, если мы не соберемся. Так точно, отозвалась Наташа. Эй, что значит из-за косметики подеретесь? Спросила Таня. Вы нарываетесь, полковник. Спасибо за интерес, Таня, но я, считайте, что женат, так что нет, я вырубил связь. Я пытался поднять в себе настроение перед ужасающей плавающей крепостью, что одним своим появлением разнесла флот Лодочкина. Да и блокаду мы уничтожили с большими потерями, фактически с наскока. Пора начинать строительство оборонного периметра и флота. Общевойсковая стратегия, 22 уровень. Общевойсковая тактика, 62 уровень. Опыт 2070/2100. План разгрома японцев. HTTPS. Сан. PLSIFK7T0GGTQQ7ZAOYPEC3FLQ. 4UKF0F9. HTTPS. Сан. G6ZRBU7UN8LHRD48ROR2KFXDSMWBKAK. GM6. Комментарий глава 8. Гибралтар. Штиль давно прошел. Всем привет, дорогие друзья, как вам моя работа с картой? В этот раз решил проработать карту битвы, на мой взгляд, забавно получилось. Это мой очередной эксперимент. Дело в том, что само произведение влияет сейчас на мои задумки по Вестеросу и ЗВ напрямую. Я подумал и решил, а почему бы не показывать маневры войск? Как вам нововведение? Мне нужно собрать фидбэк. Почему я говорю про Вестерос и карту? А потому что есть вот это. HTTPS/7/2017/Westeros/4. Видали? Я смогу, если показ сражения вам пришелся по душе, использовать такой же наглядный показ в «Услышь мой рев» с попаданцем в Ланнистера Омб. Ну и, конечно, в «Звездный эльф» про попаданца Гика Водаренного из расы Сёфи, поскольку карты колец Республики и сверхсекторов при войне клонической гуляют по интернету в любом формате. Так что, пишите ваше мнение касательно того, насколько вам зашло. И да, работа экспериментальная, посему я особо не вдавался в расписывание подробностей сражений, сейчас я хотел именно показать наглядность. Не забывайте помогать автору копить на машину. Яндекс, деньги, 41001671041046198 и Киви, 375 292 021 293. Ну и на этом у нас все. Не болейте, Не скучайте и интересные работы читайте. Глава 9. Гибралтарское сражение. Продолжение бури. Нам следует подготовить периметр, сказал я по связи всем присутствующим. Есть два варианта. Мы либо строим одну, общую базу, объединяем ресурсы, либо строим несколько обычных баз и кусаем крепость помаленьку. Атака с одной общей базы предполагает мощный удар, в духе Красной Армии, задумчиво проговорил Бингем. Вы будете настаивать на подобной тактике? Спросил он у нас. Алексей. Иван. Алексей задумчиво приложил руку к подбородку. Это глупо, концентрировать все силы в одном месте, сказал я, сейчас крепость, это слон. И мы собираемся поставить свои магазинчики на ее пути. Слон в посудной лавке слышали такое. Так вот, стоит ей только проломить нашу оборону и все. Всем конец, вместе с тем, конец и портам Средиземного моря. Тогда нам следует разделить наши силы, заметила Лизет. Как будем делить? Нас четверо. Да четверо, пусть у Леши нет МСЦ, это не значит, что я не смогу склепать ему упрощенный вариант. МСЦ, созданные на военных заводах, вне страны, так уж случилось, не более чем временные базы. Они получают уровень доступа того, кто их сделал, в данном случае, третий. Но они также имеют меньше прочности и не имеют никаких удобств по типу бункера, с санузлом, кухней, комнатой. Сугубо рабочее место. МСЦ Лодочкина осталась в Кронштадте, ведь предполагался удар в тыл прямо с марша, без развертывания базы. Увы, все пошло прахом. Я предлагаю встретить японскую крепость на подступах к Гибралтару здесь и здесь, указал я руками на области. Первое, наличие руды прямо у данного места. Второе, естественное укрытие для обеих баз. Мы эвакуируем население острова Фуншал и порту Санту и создадим там базы. Прим. Автора. Расстановка войск. HTTPS. Сан. 8BDXN8RVXQT0QVGTW5MDXUE. 4G6GSY3. HTTPS. Сан. BXBDZVKWGSFQ86VXAGX06HLILK6IVVDVK. 100BGGQ19L2. Что? Если крепость не пойдет в нашу сторону, а продолжить путь к Гибралтару, спросила Лизет. Наша авиация привлечет ее внимание, почесал бороду Бингем. Да, наши атаки они не посмеют игнорировать, ведь авиация, плюс явная маниакальность имперцев в деле отрубания голов противников. И в то же время, мы не можем становиться в проливе, ведь это ограничит наши действия, оставляя нас один на один с этой махиной. Но, пожалуй, стоит оставить в проливе ваш и наш аванпост и максимально ограничить потребление энергии. Как только мы вступим в бой с крепостью у острова Фуншал, аванпосты ударят с тыла флотом и авиацией по крепости. В клещи? Спросила Лизет. Отличный план, одобрил я. Но если имперцы решат сравнять с землей аванпосты в проливе? О, они это не сделают, ведь мы все будем находиться у Фуншала. Чтобы победить надо не только удивить, но и думать, как противник. Высшая честь самурая – снести голову противнику, если мы все окажемся у Фуншала, у их командиров не останется выбора, кроме как повернуться и напасть на нас, сказал я, но даже если они проявят хитрость и атакуют аванпосты, что с того, мы все равно сможем ударить им в спину. Крепость движется к Гибралтару, они сами себя загнали в угол таким наглым образом. Если они хотели окончательно уничтожить нас, то им стоило подождать, пока Леша дойдет до пролива, а затем ударить нам в спину и деблокировать Кингзис Наоми, но они этого не сделали, раскрыв себя, таким образом. Таким образом, продолжил Бингем, в разгромном положении именно они, а не мы. Но они об это еще не знают, с улыбкой проговорил я. Блестяще улыбнулся Бингем. Как расположимся? Предлагаю следующую обстановку. Мы с товарищем Лизет будем находиться вот здесь, я тыкнул в карту, между порту Санту и Ильяш-Дезерташ, вы же, фельдмаршал Бингем и Леша, у западной части острова Фуншал. На том и порешили. Честно говоря, не ожидал, что Бингем два раза кряду примет мой план. Да, доработав, но все же мой. В конце концов, он фельдмаршал стороны, с которой я должен был воевать. И он меня приятно удивил, не той прагматичной мразотности и гнили, какую я замечал у того же Черденко или Крюкова. Но фиг с ним. С Черденко, Крюков, вот самая главная шваль. Он будет завидовать даже ребенку, что обыграл его в шашки совершенно случайно. Будь на месте Бингема Крюков, мой план был бы похоронен, или же просто, генерал бы его присвоил. А если бы я отказался выдавать ему задумки и комбинации, или просто же, высказался, он банально выпустил бы меня в авангард, что в некоторых случаях означает буквально «мясо на убой». Но случилось то, что случилось. Наши МСЦ быстро перебрасывались в зону, где мы рассчитывали дать бой. Приказ по эвакуации мирных жителей уже прошел и люди спешно, самолеты были видны уже на половине пути нашего следования, покидали опасное место. То, что командиры и всклюнут, я не сомневался ни на секунду. Мы предусмотрительно все вместе окажемся в одном секторе, дабы имперцы клюнули по старинке, на самых больших шишек. Понять психологию врага очень просто. Если император Йосера воюет с желанием подчинить разум, что в принципе правильно, вот только у меня вопрос. Почему он банально не додумался всем странам дать лицензию на трансляцию аниме? Этого бы хватило с лихвой. Опустим такую простую тактику и перейдем к следующей личности, что осела на крепости. Командир Синдзанагама. Что такая сухопутная крыса забыла в море? Да все просто. После гибели предыдущего сёгуна, Синдза изо всех сил метит на его место. А кто у нас предыдущий сёгун? Оказывается, сёгуном был тот самый командир в Волгограде, что дрался до последнего и очень умело. Он смог сдерживать мой и водника напор очень долго. Сёгун Акихикатоима. Он погиб, совершив сэппуку. Мда. А вот его подопечные не гнушались сбегать, когда припекает. Сёгун был человеком старой закалки. Я же сам, сбегу тоже, если припечет. Мертвым я никому и ничему не помогу, а вот живой, помогу. Так что мне следует делать все по мере сил. Сражаться с этой крепостью довольно трудно. Но мы имеем неоспоримое преимущество на воде. Пока крепость передвигается по воде, она может клепать только сухопутную технику, для восполнения гарнизона. Именно такие сведения выдал нам сломавшийся самурай. Самураи не выдают секреты. Скажите это двум очаровательным дамам, Наталье Волковой и Тане Адамс, что использовали сразу две методики допроса, советскую и альянса. Получилось шумно, но эффективно. Девушки вытрясли все, и нет, непривычным для красавиц ни самого правильного поведения способом. Допрос был классикой. Пытки, пытки, пытки. Просто они обе служат в спецвойсках и там их обеих обучили еще более ужасным пыткам. В итоге, перед нами предстал живой, но потрепанный мужчина, который выложил все, что знал. Даже свой адрес в Токио и номер счета с паролем. Плавающая крепость имела два реактора, которые были ключом в ее защите. Они находились под плотной защитой стационарных орудий и вообще всего чего только можно. Во время движения энергия реакторов тратится лишь на протонные комплексы самообороны и само движение. Ну еще на жизнеобеспечение гарнизона. Развертывает войска крепость лишь в стоячем положении. И тут один важный момент. Та крепость, с которой нам предстоит столкнуться, вот уже пару месяцев как находится в постоянном движении. И сопровождала ее эскадра, что она успела собрать к тому моменту. Но для полного развертывания производства требуется полностью остановиться. И в этом наше преимущество. Нам следует создать ударную группу и нанести удар, пока они будут со спущенными штанами. Нанести удар следует не считаясь с потерями и быстро, ибо промедление для нас, смерти подобно. Стоит только крепости остановиться и запустить производство, как на нас обрушится целая армия, против которой, под протонными залпами с крепости, мы не выстоим. Так что стоило нам прибыть в положенный сектор, как мы стали клепать разведчиков. В первую очередь, именно их. Далее мы распределили роли. Атаковать крепость стоит с двух сторон, дабы рассредоточить внимание обороны. Я работаю в паре с Лизеттой, атакую авиацией, тогда как Лизетт флотом. Бингем с Лодочкиным действуют наоборот. Лодочкин атакует флотом, а Бингем авиацией. Это позволит добиться максимального разнообразия в атакующей группе и придать ей универсальность. И сзади удар нанесет атакующая группа. «Приветствую Синдзанагама», — сказал я. «Пред очами врага я пристал в виде попивающего коктейль на пляже сейчас уже необитаемого острова Ильяш Дезерташ. Обитаемым он был, носил статус заповедного, там находились посты геологов и смотрителей. Их уже всех эвакуировали. Рядом со мной на соседнем шезлонге расположилась в купальнике и противосолнечных очках. Лизет Пхенли, вы решили помешать нашему отдыху. Мы уже успели разбить вашего нерадивого ученика Кингзи и Наоми Сироду и решили немного отдохнуть. В конце концов, разбили двух недоучек. Каких еще офицеров, по-вашему, можно воспитать в вашей стране?» Изобразив задумчивость, спросил я. «Вы считаете себя лучше нас?» — спросил Синдзе. «Что же, после Одессы, его высочество требует вашу голову». «Да ладно вам, Синдзе», — встряла Лизет. «Далась вам ваша империя. Лучше сдайтесь, у нас есть коктейли, солнце и прекрасный пляж. И такие же массажистки», — поддержал я офицера Альянса. «Ваша маленькая страна рано или поздно падет, так зачем поддерживать ее?» Шокированный Синдзе отключился. «За такую игру, как считаете, меня номинируют на Оскар?» — спросил я, когда мы начали одеваться. «Аккерман скорее весь мир в пекло превратит, чем допустит, чтобы советский человек получил статуэтку», — с ехидцей заметила Лизет. «Но не переборщили ли вы с таким отношением?» «Самое то для того, чтобы рыбка, заглотив наживку, отправилась на разделку», — сказал я. «Осталось только пригласить поваров и разделать их крепость под ноль. А с этим проблем у нас быть не должно». «Что верно, то верно», — сказала Лизет. «Ну, тогда приступим». Мы оба подошли к нашим вертолетам, я к карателю, а Лизет к Бурану. Вертолеты взлетели и доставили нас на наши МСЦ. «Командиры, перед нами появилась Евели, сканеры дальнего действия сообщают, что крепость сменила направление в вашу сторону». Появилась карта, и на ней отобразилась траектория движения крепости с учетом поворота. «Насколько прибытие крепости в сектор соответствует с предполагаемым нами планом?» — спросил Бингем. «Отклонение примерно на 100 метров от точки, в которой мы рассчитывали, будет крепость», — отрапортовала Ева. «Не критично», — заметил Бингем. «Для хроносферы, не критично. Вы решили перебросить сухопутные войска, что остались в Гибралтаре», — догадался я. «Я решил, что это будет дополнительным подспорьем для штурма», — улыбнулся Бингем. «Для начала следует разведать местность на самой крепости, дабы правильно сориентировать хроносферу и скооперировать перенос с нашим ударом», — сказала Лизет. «Скооперируемся», — кивнул Бингем. «Самое главное, как говорит мистер Найденов, снести всех с наскока, иначе потом проблем не оберемся, право слово». «Командиры, крепость прибыла на окраину квадрата», — сообщила после 5 минут молчания Ева. «Приступаем», — скомандовал Бингем. «Сейчас, самое главное — действовать по плану». «Есть». Хором отозвались все. Линии, что были развернуты по развертыванию базы, продолжили клепать технику. Но та, что уже была готова, была тут же послана в атаку, вслед за разведкой. Нам следовало ударить быстро и без предисловий. Пока крепость находилась в пути, подобное невозможно, ведь на ней действует особый ЭМИ-ингибитор, который отрубает всю военную технику, кроме внесенной в особый список. Но даже так, он вносил нестабильность в работу любой техники, даже внесенной в список, так что атаковать следовало сразу после ее полной остановки. С ужасом и предвкушением наблюдал за огромной, непропорциональной и несимметричной бандуриной, что двигалась с огромным шумом, точнее, замедлялась, не шумом, я бы сказал, гулом. Первичной нашей целью стали корабли РЛС, коих было всего 2. На них и обрушилась первая атака. При плюсах кораблей РЛС были и минусы, у них была скверная живучесть, чем и воспользовались в Альянсе. Бураны смогли пробиться к кораблям, приморозив тех на месте, а дальше с ними разобраться можно было легко. Протонные орудия с самого начала наводились по местам, где стояли наши базы, и открыли огонь, лишь благодаря кораблям РЛС. Но потеряв их, огонь начали вести вслепую, мы же сменили позицию, оставив макет. И самое веселое то, что протонные дальнобойные комплексы могли бить только напрямую, то есть по базе моей и Хенли. Бингем и Лодочкин пока копили силы. Но это только пока. Потянулись долгие часы сражения. Да, именно сражения. Эскадра из охранения крепости попыталась снести нашу с Лизет базу, но столкнулась с нашей эскадрой со схожими помыслами, лоб в лоб. Бингем же разошелся вовсю, создав столько бомбардировщиков. И всех их он без лишних предупреждений направил на крепость, под прикрытием флота Лодочкина. На экране возник человек, сидящий в защитной капсуле. Это оператор ската. «Скат на связи, товарищ полковник. Мы прибыли и приступаем к сражению, согласно плану», — сказал он. Вместе с этим Бингем отдал приказ по активации хроносферы, когда очередная порция бомбардировщиков отбомбилась по крепости, а флот эсминцев Лизет смог подойти поближе. «И что тут началось? А как там наши друзья?» — отозвался по связи Киров, который был во главе летучего отряда. Послышались приятные, свистящие, хотя для кого-то неприятные, звуки. Бомбы начали превращать крепость в металлолом. «Хорошо, что эти Кировы на нашей стороне», — проговорил какой-то офицер Альянса. Раздался всполох хроносферы. И крепость, и всех японцев ждал сюрприз. Протонные комплексы попробовали отстреляться по моим танкам, которые перебросила хроносфера, но не тут-то было. Железный занавес. Как им перспектива появления полностью неуязвимой техники прямо посреди базы? Дерьмовая. Наши десанты высадились на самой крепости. «Товарищи», — появилась Наталья, — «мы с этой мымрой, имеет в виду Таню, заложим взрывчатку в реакторах этой игрушки и сделаем большущий бум».